Глава 10. Утром в четверг, вскоре после прихода на работу, Трейс поднял голову и увидел, что к стеклянной двери участка приближается Ники. Ремень сумки перекинут через плечо, мобильный телефон прижат к уху. Свободной рукой она везла коляску Мики. Он вскочил на ноги, боясь, что Ники будет трудно открыть дверь, но девушка ловко повернулась, открыла дверь спиной и завезла внутрь коляску с малышом. «Я именно сейчас передаю Мике с рук на руки», — сказала она в телефон, и брови Трейса удивленно поднялись. «Да, я еще раз позвонила в приемную доктора. Мне сказали, что он поставлен в известность и будет ждать тебя в клинике». Трейсу она прошептала. «У сестры начались роды». Он и сам это уже понял. Ники говорила с сестрой одновременно и радостно, и сердито. «Не вызывай такси. Дай мне поговорить с Трейсом, и через 5 минут я буду у тебя». Ники улыбнулась и помахала рукой подошедшей к стойке Лидии. «Да, да, Аманда, я отключаюсь, а ты делай дыхательные упражнения». Она выключила телефон, шумно выдохнула, улыбнулась и затанцевала. «У сестры началось! Я становлюсь тетей!» «Я так и полагал». «Я должна отвезти ее в больницу». Ники закусила губу, и радостное возбуждение уступило место смущению. «Но мне не удалось найти себе замену». «Стоп!» Трейс поднял руку. «Я сам позабочусь о Мике». «Спасибо за понимание. Вот сумка с его вещами. Автомобильное креслице я оставила у вашей машины». Она наморщила нос. «Надеюсь, ни у кого не хватит глупости обокрасть шерифа». «Поезжайте. Займитесь Амандой». Он забрал у нее сумку Мики и вернул ее собственную сумку, которую она по ошибке отдала ему. «Хотите, я отвезу вас?» «Нет. Ух!» Ее глаза расширились и вдруг стали ласковыми. «Вы такой милый! Но мне проще воспользоваться своей машиной. Вдруг придется зачем-нибудь съездить. Кроме того, если Дэн, мой зять, не успеет приехать, я сама заберу Аманду с малышом из больницы. Он во Флориде, на стажировке. И пытается добиться, чтобы его отпустили сегодня же. Надеюсь, у него получится. Звоните, держите меня в курсе. Или, если что-нибудь понадобится». «Обязательно». Ее телефон опять зазвонил. «О боже, я должна ехать. Я становлюсь тетей». Она обняла его, поцеловала Мики и выбежала на улицу. Трейс обменялся взглядом с Лидией. «Думаете, дороги сейчас безопасны?» — спросила та. «Я бы настоял на том, чтобы самому отвезти ее, если бы не был в этом уверен». Он покачал головой, несколько озадаченный. «Она считает, что я милый?» Лидия пожала плечами. «Большинство людей не относятся к своей работе так серьезно, как вы», — объяснила она. «Это серьезная работа». «Да, и вы хорошо ее выполняете. Городу спокойнее, потому что все знают, насколько вы верны девизу «защищать и служить». Он, довольный ее словами, кивнул. «Но, Трейс, вы не должны быть всегда серьезны просто потому, что у вас серьезная работа. Эта девочка назвала вас милым. Улыбайтесь и радуйтесь похвале». «Похвале, да?» Трейс никогда не искал похвалы, он просто работал. Но что, черт подери, он может сделать тут на работе, если у него на руках Мики? Однако присмотреть за ребенком некому. «Папа!» Мики требовал внимания Трейса. Маленькие ручонки были подняты кверху. Он взял мальчика на руки и пропихнул коляску в кабинет. «Звоните, если понадоблюсь», — сказал он Лидии на пути к двери. «Я отведу Мики в парикмахерскую». «О!» — простонала секретарша. «Он лишится своих чудесных локонов!» Трейс надел солнцезащитные очки. «Именно так». Через 10 минут он стоял посреди незнакомого мира, нового салона красоты под названием «Что хочет женщина». Опершись спиной о стену и скрестив руки на груди, Трейс смотрел на Мики, который сидел в кресле в одной из секций салона. Малыш отшатывался от восторженно щебечущих вокруг него женщин. Трейс ясно читал на лице сынишки мольбу о пощаде. Сочувствовал, но держался твердо. «Прости, малыш, но эти локоны надо состричь. Ты будешь мне благодарен, когда станешь постарше». «Но они такие милые!» — воскликнула одна из парикмахерш. «Как можно их остричь?» Со всех сторон на Трейса посыпались похожие восклицания. Он пожал плечами. «Микки — мальчик. Мальчики не носят локоны. По крайней мере, в моей семье. Я устал от уверений, что у меня хорошенькая дочка». Все расхохотались. «Дамы, дамы, пожалуйста, разойдитесь по своим местам». Дэнни Уайлдер, хозяйка салона, погладила каштановые волосики малыша. «Здравствуй, Микки. Какой ты хороший мальчик». Ее доброта и ласка успокоили Микки. Именно поэтому Трейс предпочел привести сына на первую в его жизни стрижку сюда, а не в мужскую парикмахерскую. «Как его стричь?» — спросила Дэнни. «Чтобы сразу видно было, что это мальчик», — ответил Трейс. «Шериф, вы явно знаете, чего хотите», — улыбнулась Дэнни, принимаясь за работу. «Как, по-вашему, надо использовать землю Андерсона?» Несколько жаждущих услышать его мнение женщин придвинулись к ним. Возможно, все-таки лучше было пойти в мужской салон. «Видите ли, мисс Уайлдер, моя задача — поддерживать в городе спокойствие, а не умножать разногласия. Поэтому я приберегу свое решение для голосования». Дэнни, прервав работу, бросила на него полный укоризный взгляд. «Отсюда следует, что вы солидарны с мужчинами». «Или не солидарен, но не хочет, чтобы на него ссылались в предстоящих дискуссиях», — заметила Матильда Салливан, почтенная Матрона, член городского совета. «Шериф — разумный человек, сохраняет нейтралитет. И нанял умненькую девочку в няньке этому ангелочку». «Миссис Салливан», — приветствовал ее Трейс. Никки не говорила, что встречалась с этой пожилой дамой. Но, скорее всего, именно миссис Салливан помогла девушке получить место воспитательницы в детском центре. «Не засматривайтесь на мою няню». Она засмеялась от удовольствия. «Не могу этого обещать. Наша встреча была краткой, но я видела ее диплом и рекомендации, а мой правнук говорит, что она стогая». Она так изобразила своего правнука, что все вокруг расхохотались. «Да, она просто находка». Согласился Трейс и тут же раскаялся в своих словах, сообразив, что его могут не так понять. «Действительно ли, шериф, я слышу в вашем голосе нотку личной заинтересованности?» «Нет», — ответил он слишком быстро. «Ну-ну, не смущайтесь», — пожилая дама многозначительно улыбнулась. «Вам пора вспомнить, что на свете есть женщины. Я понимаю, это трудно после такой утраты, но следует подумать о сыне». «Вы, мисс Родес, великолепная пара. Лично я считаю, что законный брак поднимает авторитет служителя закона в глазах горожан». Она печально покачала головой. «Если бы наш теперешний мэр имел семью, он бы лучше понимал необходимость для города объектов культуры». Трейс опустил голову, чтобы скрыть улыбку. «Миссис Салливан, наш теперешний мэр — ваш внук». Она фыркнула. «Да. И если бы Корт послушался меня и давным-давно познал домашние радости, он был бы лучше подготовлен к тому, чтобы удовлетворять потребности жителей Парадис Пайнс». «Дамы, вы придаете этому вопросу слишком большое значение», — резко сказал Трейс, когда 7 или 8 голов с прическами в разной стадии завершенности повернулись к нему. Замечание о том, что он и Никки — великолепная пара, подействовало на него сильнее, чем он ожидал. Иначе он аккуратнее выбирал бы слова. «Мы придаем этому вопросу слишком большое значение», — ледяным тоном переспросила миссис Салливан. Кажется, он раздразнил зверя. «Я хотел сказать, вы выразились предельно ясно, шериф, но не мы заготовили план спорткомплекса еще до того, как было объявлено о передаче этого участка земли городу». «Да, вот именно», — поддержал ее хор голосов. «Одну минуту, шериф. Я рада, что между вами и Никки Родес нет личных отношений. Она и мой внук составили бы очень милую пару. Возможно, именно она способна направить его энергию в нужное русло. Милое юное создание, к тому же специалист в области развития детей, может оказаться именно тем оружием, которое нам нужно». У зверя ядовитый укус. «Готово», — сказала Дэнни весело, и напряжение в зале спало. «Спасен». Прежде чем атмосфера опять накалилась, Трейс схватил Микки и ретировался. И все время спрашивал себя, что лучше, милая пара или великолепная пара. Никки стояла, прислонившись к стене, и смотрела в окошко детской палаты на своего такого милого новорожденного племянника. Энтони Эймер порядком измучил свою мать, но кто бы мог подумать о нем такое, глядя, как мирно он сейчас спит. Обессиленной пережитыми волнениями Никки требовалась опора. Это был долгий день, полный драматических моментов и томительных ожиданий. Аманда промучилась 12 часов, а потом вдруг оказалось, что надо немедленно делать кесарево сечение. Процесс пошел как-то не так, пуповина обмоталась вокруг шеи ребенка, и Аманду успешно перевели в операционную. Никки, к своему великому огорчению, не смогла последовать туда за сестрой. Ее сердце тоскливо сжалось от одной мысли о том, что могло случиться. Теперь она была счастлива до дрожи в коленях. И мама, и сын в порядке. И словно для полноты счастья приехал Дэн. Вся семья скоро соберется вместе. На глазах девушки выступили слезы. Аманда лежала в послеоперационной палате, и Никки, конечно, отправила туда Дэна. А сама осталась ждать в коридоре и смотрела на Энтони, пока его не унесли к матери. Семье нельзя мешать, но Никки после такого напряженного дня было чуть-чуть одиноко. Она не могла не думать о Трейсе. Она представляла себе, как 14 месяцев назад он стоял в этой же клинике, убитый горем из-за гибели жены, не зная, что делать с новорожденным сыном. Как ужасно для человека, который утверждает, что не очень разбирается в эмоциях. Неудивительно, что он принял помощь тестя и тёще, и отчуждение между ним и Микки было неизбежным, а ведь они так нужны друг другу. Но теперь начался процесс сближения. Хорошо. Юный Энтони зашевелился во сне, и Никки почувствовала, что сейчас заплачет. Как он похож на отца. Жаль, что их родители не видят своего первого внука. «Вы гордились бы им», — прошептала она. «Мама, я не представляла себе, насколько сильной может быть любовь к ребенку, пока не встретила Микки, а теперь Энтони. Я знала любовь. Вы с папой показали нам, что это такое. Любовь всегда была в нашей жизни. Но это нечто огромное, замечательное. Я чувствую, ты здесь, ты смотришь на нас. И Трейс прав». Ты, наверное, даже не помнишь о нашей последней ссоре. Но я помню. И мне очень жаль. Никки? Кто-то подошел к ней. Сильная рука легла ей на плечо. Никки, вы в порядке? Она вздрогнула от неожиданности. Обернулась и увидела зеленые глаза Трейса. Девушка инстинктивно бросилась ему в объятия и только вздохнула, когда он крепко прижал ее к себе одной рукой, другой удерживая спящего Микки. «Я так рада, что вы здесь!» — прошептала она. «Эй!» — Трейс ласково взял ее за подбородок. «Что случилось?» «Все хорошо, все замечательно!» Она погладила Микки по остриженной головке. «Как он изменился!» «Так надо было!» «Ему идет!» Микки указала на новорожденного в детской и улыбнулась, когда Трейс посмотрел на ребенка. «Мама и сын здоровы и счастливы!» И Дэн приехал 20 минут назад. Жизнь прекрасна. Тогда почему вы плачете? Его заботливость, искренняя тревога в его взгляде мгновенно прогнали чувство одиночества. Уже не плачу. И она, собрав все свое мужество, встала на цыпочки, обвила руками шею Трейса и поцеловала его. «Никки», — простонал он, немедленно прижал ее к свободному плечу, и ответил глубоким поцелуем. Как будто зарядившись новой энергией, Никки давала столько же, сколько брала, упиваясь вкусом его губ, силой его объятий. Наконец они оторвались друг от друга, однако Никки тут же покрепче прижалась к Трейсу. Ребенок родился, Дэн приехал, теперь можно расслабиться. Его теплая рука успокаивающе гладила ее волосы. Никки облизала губы, ей хотелось рассказать ему, как она счастлива от того, что он приехал сюда, несмотря ни на что. Но это было эгоистичное желание. Такое признание, вероятно, насторожило бы Трейса, заставило снова замкнуться. Поэтому Ники просто пожала плечами и сказала: «Сегодня день чудес». Он поднял брови, но не стал развивать эту тему, а только нежно прикоснулся губами к ее губам. Потом поднял голову и проговорил: «Поздравляю, тетя Ники». Слезы сжали ей горло. Она закрыла глаза и оперлась на него, впитывая его тепло, счастливая от того, что мужчина, которого она любила, был сейчас рядом. Ники готова была хранить в памяти этот греховный миг блаженства всю последующую долгую жизнь без Трейса. Теперь, когда у него и Мики все в порядке, а у Аманды родился малыш, ей совсем не обязательно оставаться в Prady Spines. Она пошлет свое резюме в школы Сан-Диего и других ближайших городов. «И все-таки, почему вы здесь?» — спросила она. «Вы предупредили, что задержитесь на ночь, вот я и привез кое-какие вещи». «Правда?» Она отстранилась и посмотрела на него. Его щеки ярко пылали. От чего? От удовольствия? От смущения? Или от того и другого сразу? «Вы прелесть». «Можете продолжать так думать, но я не прелесть. Я просто практичный человек». «Это, по-вашему, практично? Из-за сумки с вещами тащить сюда ребенка в 11 вечера?» Он покраснел еще гуще. «Я получил ваше послание в 9. «Не спорьте, вы прелесть». «Предпочитаю быть практичным или предусмотрительным. Даже добрый лучше, чем прелесть». «Что ж вы, все это сразу», — сказала Ники, чтобы доставить Трейсу удовольствие. И все-таки честно добавила: «И прелесть тоже». Смеясь над его кислой миной, она спросила: «Так что вы мне привезли?» «Вот». Он огляделся. «Тут где-то должна быть сумка». «Сумка?» Она сделала шаг назад и едва не споткнулась о красивую розовую сумку, высотой чуть ли не до ее колен и шириной 30 сантиметров. Ручки связаны вместе. Ясно, он паковал вещи сам, что было еще трогательнее. «Боже мой, Трейс, что там внутри?» «Ничего сверхъестественного. Здесь кое-какие вещи, с которыми удобнее провести длинную ночь. И маленький подарок для Аманды». «Я люблю неожиданные подарки». Вся ее усталость исчезла, когда девушка заглянула в сумку и увидела что-то голубое и пушистое. «Давайте поищем, где тут можно присесть. Очень хочется посмотреть, что там такое». По дороге в вестибюль она рассказала ему все о родах и о приезде Дэна. «Так что теперь, раз Дэн здесь, я могу поехать домой. Я, конечно, спрошу Аманду, но они наверняка захотят побыть вдвоем». «Вы вполне можете вернуться к нам и завтра», — заверил он. «Не стоит беспокоиться из-за Мики. Я нашел человека, который посидит с ним». «Вы позволите мне взять еще один свободный день?» В вестибюле Ники села на скамейку и похлопала по месту рядом с собой. Трейс уложил на сиденье Мики и сел рядом. «Вы и так много делаете для меня», — проговорил он. «И потом тетями становится не каждый день». «Нет». Ее удивило, что Трейс так легко согласился отступить от привычного расписания. Это был совсем не тот суровый человек, с которым она познакомилась 1.5 месяца назад. Ники сунула руку в сумку и достала пушистое плюшевое одеяло, теплые носки и дорожную подушку. Все вещи голубого цвета. «Трейс, это слишком. Мне очень неловко, особенно если я не остаюсь в клинике». «Не будьте смешной. Вы делаете все, чтобы нам было хорошо. Вот и я хотел сделать что-то для вас. Пользуйтесь всем этим дома или одолжите Дэну, я не обижусь». «Ну что ж, спасибо». Ники не позволила себе огорчиться из-за того, что подарок был сделан из чувства долга, и неожиданно поинтересовалась: «В меня так легко заглянуть?» «Вряд ли», — ответил Трейс с легкой усмешкой. «Вы постоянно заставляете меня строить предположения. Однако в некоторых вопросах, как, например, забота о близких, вы предсказуемы». «Да?» Несколько успокоенная, девушка сложила вещи обратно в сумку. «А вот и Дэн». Ники познакомила Трейса со своим зятем, и тот поделился новостями. Аманду уже перевели в обычную палату и принесли ей ребенка. Так что у нее сейчас шумно, но она хочет видеть тебя. Вы тоже можете пройти, — добавил он, обернувшись к Трейсу. «Да», — обрадовалась Ники. «Вы сами отдадите Аманде подарок». «Ох», — вздохнула она разочарованно, когда Трейс подхватил Микки на руки. «Согласно правилам, дети не допускаются в палаты». Трейс поднял темную бровь. «Я же шериф, так что проблем не будет», —